Глава 32. Выбор или на золотом крыльце сидели. Все в том же интервью, напечатанном в Paris Review, Вонигут рассказывает, как однажды во время разговора с сестрой Элис его посетило озарение. Она, Элис, могла бы стать и замечательным скульптором. Я, помнится, ругал ее за то, что она не реализует свои способности. Она ответила, что если у человека талант, вовсе не обязательно находить ему применение. Меня это ошеломило. Я был убежден, людям следует хватать свой талант и бежать с ним как можно дальше и быстрее. Интервьюер: а сейчас вы что думаете? Вонигут: сейчас фраза моей сестры воспринимается как своеобразная женская мудрость. У меня есть две дочери, такие же талантливые, как она, но они скорее удавятся, чем, забыв о собственном достоинстве и чувстве юмора, схватят свои таланты и побегут как можно дальше и быстрее. Они видели, как я скакал как можно дальше и быстрее. Тот еще, наверное, был номер с их точки зрения. Хотя это самое нелепое из метафор, потому что на самом деле они видели, как я десятилетия напролет сидел на стуле. Интервьюер: у пишущей машинки. Вонигут: да, и прокуривал себе мозги до дыр. Он заключает: хотя его тянуло писать, на самом-то деле, как указывает Элис, у него был выбор. Вы не обязаны что-то делать со своим талантом. Вы не обязаны идти у него на поводу, хватать его и куда-то бежать. Точно так же вам совершенно не обязательно стремиться попасть в олимпийскую команду по плаванию, если вы одаренный пловец, или стать профессиональным зоологом, если любите животных, и так далее. Вонигут несколько раз упоминает об этом открытии, которое он сделал во время разговора с сестрой. В своей художественной прозе он часто обращается к идее целенаправленности человеческой жизни. «Мы бы выращивали цыплят, развели бы овощи», размышляет персонаж фарса, «и наслаждались бы себе потихоньку, растущей изо дня в день мудростью. Что нам до того, что ее некуда применять?» Между тем, в произведениях Вонигута свобода воли всегда представляется как нечто подозрительное, даже если это сознательное решение стать писателем. Среди родных Вонигута самое сильное влияние на него как на писателя оказала его мать, Эдит Либер Вонигут, образованная, высокоинтеллектуальная, утонченная женщина. Когда родители Курта-младшего потеряли все свое состояние, вложив его в финансовую пирамиду во время Великой депрессии, она пыталась зарабатывать написанием текстов для журналов. Курт Вонигут отмечает: она оказалась хорошим писателем, но ей недоставало вульгарности, которая требовалась модным журналам. К счастью, во мне вульгарности было выше крыши, и я смог осуществить ее мечту. Писать для Кольера, для Saturday Evening Post, для Cosmopolitan, для Ladies Home Journal. Мне было легко расплюнуть. Хотелось бы мне, чтобы она дожила до этого времени, чтобы увидела своих внуков. У нее их 10. Она не дожила даже до первого. Я осуществил еще одну ее мечту. Много лет жил на полуострове Кейп-Коуд. Она всегда мечтала жить там. Для сыновей, наверное, очень характерно пытаться осуществить несбыточные мечты их матери. После смерти сестры я усыновил ее сыновей, и меня иногда пугает их стремление воплотить ее несбыточные мечты. Даже решение сестры не использовать свой талант, возможно, несло в себе больше ограничений, чем казалось, замечает Вонигут в «Судьбах хуже смерти». Элис, как вы помните, была совсем девочкой, и ее просто шокировали старания отца превознести любую нарисованную ею картинку, любую фигурку из пластилина так, словно это пьета Микеланджело или роспись свода Сикстинской капеллы. Во взрослой жизни, прервавшейся, когда ей был всего 41 год, она из-за этого стала вечно ленившейся художницей. Я уже много раз приводил это ее высказывание. Если у человека талант, это еще не значит, что человек должен непременно найти ему применение. Главная задача человечества состоит в том, чтобы делать человеческое существование приятным и полезным, а не превращать людей в придатки машин, учреждений или систем. Так говорит Пол, главный герой «Механического пианино». Захваченный писательской жизнью, с ее вечным соревнованием, коллективным туннельным зрением, со всеми этими магистерскими программами в области изящных искусств, конференциями, интернет-форумами, получением экспертных оценок коллег и выставлением им наших оценок, борьбой за публикации, мы можем легко забыть, что писательство – лишь одно из многих возможных средств выражения того, что вы чувствуете, о чем вы думаете и тому подобное. Вот вам история о моем собственном прозрении насчет этого. Уж какая есть. Закончив в 1968 году заниматься в писательской мастерской Айовского университета после 2,5 лет обучения, я стала штатным преподавателем. Впервые в жизни я стала неплохо зарабатывать на том, что, как выяснилось, очень люблю делать, что очень увлекало меня, что полностью погружало меня в писательскую и литературную среду, но совсем иначе, чем, собственно, писательство. Однажды в выходные я поняла, что уже больше года не была в мастерской, этой теплице для выращивания талантов, и решила ненадолго заехать в Айова-Сити. Я зашла там в университетский книжный магазин под названием «Айовские книги и констовары». На полке я обнаружила роман моего знакомого по имени Тома. На белой обложке красовалась броская, безумного вида фотография, где он был запечатлен вместе со своей женой Дженнис. Это я познакомила их во время первого года своего пребывания в Айова-Сити. И они, представьте себе, полюбили друг друга и поженились. Я прочла аннотацию на обложке. Как выяснилось, в основу романа легла как раз история их любви. Я взглянула на цену книги и захохотала. Получалось, что быть писателем означает просто сляпать текст на основе собственного опыта, поместить его в заманчивую модненькую обложку и продавать за $7.95. Мне показалось, что это невероятно смешно. Я уже год преподавала студентам, рабочим и ветеранам в мичиганском городе Сагино, где еще существовала расовая сегрегация. А рядом, в Мидленде, химзавод компании Dow Chemical производил напалм. Война во Вьетнаме была в разгаре. И мне представилось, что столь серьезное отношение к писательству до такой степени, что многие из нас оценивали, чего они стоят, исключительно по данному критерию. Это просто абсурдно, нелепо, уморительно. Том не строил роман вокруг каких-то насущных общественных проблем, да и не ставил себе такую задачу. Но та жизнь, о которой он решил написать, теперь все равно оказалась воплощена в письменную речь и заключена в обложку книги. Пока я переживала сие откровение, в магазин вошел еще один мой товарищ по мастерской – Говард Макмиллан. Он забрел в Айовские книги, чтобы полюбоваться собственным романом, также выставленным на полку. Он спросил, над чем это я так хохочу. Я ему объяснила. Он поглядел на меня с озадаченным видом. Справился у одного из продавцов, как идут дела с продажей книги Тома. Нашел собственную книгу. Выяснил, как она расходится. Затем мы оба вышли на улицу и расстались. Никогда не забуду эту сцену. Впрочем, я наверняка буду забывать ее снова и снова, чтобы опять вспомнить. О том, что у вас есть выбор, надо помнить всегда. Траут просто окаменел, выйдя на 42-ю улицу. Я, вымышленный автор, придумал ему нестоящую жизнь. Но вместе с тем я дал ему железную волю к жизни. На планете Земля это было обычное сочетание. Задумайтесь, может быть, имеет смысл несколько ослабить железную волю к писательству, если из-за этого ваша жизнь кажется нестоящей. Когда вас захватывает круговерть писательской жизни и сама мысль о том, что вы, подумать только писатель, уходит в тень причины, которые некогда, в самом начале, побудили вас взяться за перо. Может быть, в подобной ситуации разумно какое-то время вариться в этом поменьше? Займитесь чем-нибудь другим, что вам нравится, а после перерыва вернитесь к писательству. К его основе, удовольствию от выражения того, что вы должны сказать, от придания высказыванию подходящей формы. Книги Курта и его учительская мудрость заставляли меня буквально влюбляться в собственное воображение. Вспоминает Джим Зигельман, учившийся у Курта в Гарварде. Но в конце семестра я ему объявил: «После всего, что я услышал, я, кажется, вряд ли изберу для себя жизнь писателя». Он ответил мне, не то чтобы рекламируя эту профессию: «Не будьте писателем, если вы можете им не быть». В «Завтраке для чемпионов» повествователь порой совершенно восхитительным образом глядит на жизнь с высоты птичьего полета. Вот пример. «Не понимаю, всерьез вы говорите или нет?» – сказал водитель. «Я и сам не пойму, пока не установлю, серьезная штука жизни или нет», – сказал Траут. «Знаю, что жить опасно, и что жизнь тебя здорово может прижать. Но это еще не значит, что она вещь серьезная». А вот аналогичный пример из романа «Малый непромах». На похоронах Селия я вдруг отключился, замечтался. Нечего было ожидать, что я услышу что-нибудь по-настоящему воодушевляющее или утешительное. Даже священник, его преподобие Чарльз Харрелл, не верил ни в Бога, ни в черта. Даже сам священник не верил, что каждая жизнь по-своему значительна, что каждая смерть может потрясти и заставить понять что-то необычайно важное и так далее. Мертвое тело – это просто товар средней руки, пришедший со временем в негодность. И толпа провожающих – серийная продукция невысокого качества, которая тоже в свой час пойдет в утиль. И сам город уже был обречен. Да и вся наша планета была обречена на гибель. Так, сидя в церкви на задней скамье, я мысленно построил теорию. Что такое жизнь и зачем она нам дана? Я себе представил, что и мама, и Феликс, и его преподобие Харрелл, и Двейн Гувер – клетки гигантского, мощного организма какого-то животного. Не стоит всерьез воспринимать нас как обособленные личности. И мертвое тело Селии в гробу, насквозь пропитанное ядовитым драно и амфетамином, может быть просто отмершая клеточка необъятной поджелудочной железы величиной с Млечный Путь. Смешно же, если я, микроклеточка, стану принимать свою жизнь всерьез.